Мелани никогда не видела Лионского вокзала, так как ей не приходилось бывать в Париже восточнее собора Парижской Богоматери. Не бывала она и в зоологическом саду, который при всей его красоте считался прибежищем простонародия. Ее представления об экзотических зверях ограничивались виденным в ботаническом саду Булонского леса, где было полно ландо, нянек и прочих составляющих высшего общества, словно сошедших с полотна Альфана, как и сам лес, с его вечным стремлением утереть нос прославленному лондонскому гайд-парку. Хотя соседство с большими оранжереями города Парижа давало кое-какую возможность для изучения ботаники. Новобрачная с благоговением взирала на новенькое здание вокзала. Ему не исполнилось и 4 лет. Смахивавшее на дворец это творение архитектора Дени, угодившего всем, кто любит Средиземное море, Прованс и сам город Лион, вторую французскую столицу. Сложенное из белого камня сводчатое здание с огромными окнами, прорезанное огромной застекленной галереей, с псевдофлорентийской важностью поддерживала башню в виде нераскрывшегося тюльпана, на которой располагался видимый отовсюду гигантский циферблат. Примечание. Нераскрывшийся тюльпан — это высота башни 64 метра. Конец примечания. Весь ансамбль являл собой картину безмятежности. Но впечатление полностью менялось, стоило попасть под высокие своды, под которыми помещалась целая дюжина железнодорожных путей. Там пахло холодным дымом и углем, сновали люди в синих блузах, носильщики устраивали своими тележками на железных колесах адский грохот и сами усугубляли его воплями «Поберегись!», уверенно пробираясь в сутолоке пассажиров, боящихся опоздать на поезд. Протолкавшись сквозь пеструю толпу женщин, голосящих детей, стариков, собак на поводках, кошек в корзинах, надышавшись ментолового спирта рекле, пота, пыли, гремучей смеси запахов кошачьей мочи и духов эдельвейс-царицы от Весье, чтимых мелкой буржуазией, молодожены оказались в совершенно другом мире, тихом, спокойном, несуетном. За спинами чиновников в фуражках с кокардами их ждал перрон, вдоль которого вытянулся, как вальяжное избалованное животное, роскошный средиземноморский экспресс. Длинные спальные вагоны из светлого тика и надраенной меди сверкали, как лакированные шкатулки. В составе был обязательный вагон-ресторан и багажные вагоны, заполненные чемоданами. На этом перроне, предназначенном для привилегированной публики, не было взбудораженной толпы. Здесь размеренно прохаживались женщины с вуалями на лицах и с султанами на шляпках, в бархате и в тонком сукне, под плащами и пальто, в меховых шарфах, благоухающие духами «Эрблё» от Герлен, Кельке Флёр от Убиган, Курилопсис дю Жапон от Пивер. Мужчины, поддерживавшие своих дам под локотки, щеголяли лондонскими туалетами. Те, что поспортивнее, носили тяжелый габардин, а те, кто понимал, что роскошный поезд — это настоящий дворец на колесах, явились в темных жилетах и пухлых шелковых галстуках. Некоторых дам, отправлявшихся в путь в одиночку, провожали знакомые, с которыми путешественницы лениво переговаривались. У двери каждого спального вагона стоял человек в каштановом мундире с серебряными пуговицами, с буквами «Международной компании спальных вагонов» на высоком застегнутом воротнике. Плоские фуражки с лакированным козырьком делали их похожими на флотских офицеров. Учтиво поприветствовав пассажиров, проводники заносили их имена в свои бортовые журналы. Сейчас они были очень заняты. Вокруг каждого собралось по несколько пассажиров. «Вот и наш вагон», — сказал Франсис и с легким раздражением добавил. «Похоже, нам придется подождать». И, не обращая внимания на молодую жену, он заговорил с Юбером о скачках и лошадях, стоя спиной к Оливье Дербле, чье присутствие, похоже, его не очень устраивало. Тот приблизился к Мелани. «Я счастлив возможности сказать вам пару слов, мадам», — начал он негромко. «На приеме я пытался к вам обратиться, но все безуспешно. Вы были нарасхват, что естественно. У вас важное сообщение?» «Возможно. Оно совсем короткое. Жилище вашего деда должно оставаться в его нынешнем состоянии со всеми слугами. Спешу вас уведомить, что оно в вашем полном распоряжении на случай, если вы пожелаете в нем поселиться». «Очень признательна вам за это уведомление, но я не уверена, что там понравится моему мужу. О нем речи не идет, только о вас одной». Господин Депре Мартель вставил это распоряжение в свои инструкции на случай своего длительного отсутствия на следующий день после вашей помолвки. «Как он мог подумать, что я пожелаю жить без господина де Варена?» «Он так не думал, мадам. Но, напоминаю, вам надлежало вступить в брак спустя год. Я счел необходимым довести это до вашего сведения». Холодно поклонившись, он отошел на несколько шагов. Тем временем Франсис вспомнил о жене. «Идемте, дорогая. Настал, наконец, наш черед». «Маркиз и маркиза де Варен», — высокомерно продиктовал он проводнику, «кажется, нас опять заставляют ждать». Проводник почтительно улыбнулся. Мелани сочла его улыбку приятной. На вид мужчине было лет 30. Открытое лицо с ясными глазами внушало симпатию. «Примите извинения нашей компании, месье маркиз. Мы уделяем внимание нашим пассажирам по мере их прибытия». «Без сомнения, но мне показалось, что вы позволили себе уделить этой паре пожилых буржуа больше времени, чем следовало бы. Как ваше имя?» Резкий тон мужа неприятно удивил Мелани. Неужели ее рыцарь без страха и упрека способен помыкать людьми, призванными долгом службы оказывать ему услуги? Но проводник остался невозмутим. Наверное, повидал и не такое. «Моя фамилия Бо, месье маркиз, Пьер Бо, к вашим услугам. До вас я занимался пожилой парой, князем и княгиней Пиньятелли, пришедшими раньше и тоже, с вашего позволения, достойными уважения. Будьте любезны пожаловать в вагон. Мадам маркиза, номер вашего купе 15». «А моего?» — осведомился Франсис. 14. «Носильщик погрузит ваш багаж. А теперь прошу меня извинить». Проводнику пришлось отвлечься на новую пассажирку, чье появление было весьма шумным. Среди 5-6 провожающих элегантных господ не первой молодости шествовала, оставив далеко позади изнывающую под тяжестью саквояжа и несчетных накидок и шалей горничную дама испанского облика и исключительной красоты. В руках у нее был огромный букет кроваво-красных роз. В просвете между густой чернобуркой и полями черной шляпы со страусовым оперением можно было разглядеть бледное лицо с таким же кровавым, как лепестки роз, ртом и с огромными черными, как смоль, глазами. Она не удостаивала свою свиту даже улыбкой и обращалась с ней довольно развязно, не скрывая презрения. Ее появление вызвало перешептывание до Мелани, как раз взявшейся за поручни. Чтобы подняться в вагон, долетели обрывки фраз. «Лолита Фернандес, новая танцовщица Фоли Бержер. Видали походку? Пантера, да и только. Говорят, Отеро мечтает от нее избавиться. Видя, что новая пассажирка направляется к Пьеру Бо, Франсис вдруг заторопился. «Поднимайтесь же, дорогая!» — обратился он к Мелани. «Иначе эта особа наступит вам на ногу!» Поспешно обняв дядю Юбера, новоиспеченная маркиза подала руку Оливье Дарбле и поблагодарила его за заботу об имуществе дедушки. За дверями вагона ее ждал застеленный толстым ковром застекленный коридор с дверцами купе. «Вам сюда!» — сказал Франсис, распахивая перед женой дверь из красного дерева с цифрой из начищенной меди. «Я ваш сосед. Надеюсь, вам не будет страшно». «Как вам известно, меня нелегко испугать», — ответила она, немного волнуясь, и, не удержавшись, добавила. «Я полагала, что в спальных вагонах первого класса двухместные купе. Вы совершенно правы. Тем не менее, я считаю, что начинать интимную жизнь в поезде, да еще после такого утомительного дня, было бы не очень приятно. Завтра вечером мы окажемся в волшебной обстановке, и тогда...» От его улыбки она, как всегда, оттаяла и улыбнулась ему в ответ. «Я с вами абсолютно согласна. Так будет лучше». «Отлично! Сейчас я дам вам немного передохнуть, а потом зайду за вами. Мы поужинаем в вагоне-ресторане. Вот увидите, там очень мило, и кухня превосходная». «Какая удача! Я с самого утра почти ничего не ела и, признаться, умираю с голоду». «Я тоже. Мне нравится, когда очаровательная женщина наделена аппетитом». В узкий коридор ворвался хриплый, нескрываемый воинственный голос, словно мчавшийся по камням Гвадалквивира. Мадемуазель Лолита убеждала проводника, что сама подберет себе купе. Пьер Бо терпеливо, со всей учтивостью, совершенно спокойно втолковывал ей, что это категорически невозможно, так как все купе, кроме одного, уже заняты явившимися на посадку раньше ее пассажирами. «Не желаю трястись на колесах. Они будут тарахтеть всю ночь. Я не сомкну глаз. Сделайте что-нибудь». «К сожалению, не в моих силах вам помочь. Разве что кто-нибудь из пассажиров согласится с вами поменяться». «Обмен? Ну, отлично. Значит, поменяемся. Поторопитесь». Все дверцы красного дерева, дружно, словно сговорившись, захлопнулись. Франсис тоже захлопнул дверь, втянув Мелани внутрь. Видя, что он намерен выйти, новобрачная спросила испуганным шепотом, придя в ужас от мысли, что ее соседкой окажется этот черно-красный ураган. «Полагаю, вы не предложите ей свое купе?» «Вы с ума сошли?» «Конечно, нет. Просто попробую помочь этому бедняге выйти из положения. У него вид последнего растяпы». «На меня он произвел совсем другое впечатление. Полагаю, он прекрасно справится сам. Слышите?» Гомон и правда стих. До их слуха доносился теперь мирный разговор, хотя время от времени раздавалось нечто похожее на рассерженное кошачье мяуканье. Когда Франсис приоткрыл дверь, в коридоре уже не было никого, кроме проводника, возвращающегося на свое рабочее место. В тот момент им была ступенька вагона. Франсис последовал за ним, чтобы попрощаться с людьми, провожавшими молодоженов на вокзал и теперь обреченно ждавшими на холодном перроне отправления поезда, и отпустить их восвояси. День с самого утра выдался ненастный, а теперь сгустился туман, из-за чего на перроне раньше обычного зажглись фонари. Юбер и Дербле согласились, что дальнейшее ожидание излишне. Помахали Мелани, улыбавшаяся им в окне, и шустро в ногу заторопились прочь. Перрон почти опустел, однако Пьер Бо не покидал свой пост. «Поезд тронется через 5 минут», — обратился к нему Деварен. «Кто-то опаздывает?» «Есть один опаздывающий. Я удивлен. Обычно он — сама пунктуальность. Впрочем, вот и он. К вагону бежал, что было сил, смешно перебирая длинными ногами, господин, съехавший на затылок шляпе, с перекинутым через плечо пальто, с зажатым под мышкой кожаным саквояжем. Он успел вовремя. Кондукторы уже захлопывали дверцы вагонов. Раздался длинный гудок, заскрипели оси. Проводник, стоявший на ступеньке, нагнулся и протянул руку, чтобы помочь прыжку опоздавшего. «На сей раз вы могли не успеть к отправлению, мсье Лоран. Вам отлично известно, дорогой Пьер, что опаздывать на поезд не в моих привычках. Просто неудачный расчет. Мое купе? Как всегда, номер 7. Не провожайте меня, я знаю дорогу». И он зашагал по коридору, волоча за собой саквояж. В ту же секунду паровоз выпустил пар и сдвинулся с места. Проводив презрительным взглядом удалявшегося субъекта, в видавшем виды бежевом твидовом костюме, в шляпе того же окраса с покоробленными полями, в шерстяном вязаном галстуке, в грубых кожаных башмаках, Франсис, удаляясь в собственное купе, бросил следовавшему позади него проводнику. «Странный тип. Кто это?» «Художник, месье Маркиз. Наш постоянный пассажир». «Значит, бывают успешные художники. Можно узнать его имя?» «Он его не скрывает. Его зовут Антуан Лоран». «Не слыхал. Пожалуйста, распорядитесь, чтобы мне принесли воды. Нет ничего утомительнее дня собственной свадьбы. Будет исполнено. Не желает ли и госпожа маркиза освежиться? Спросите у нее сами. Но это вряд ли. Госпожа маркиза очень голодна и с нетерпением ждет ужина. Я попрошу медротеля подобрать вам удобный столик». Средиземноморский экспресс с величавой медлительностью начинает движение по двойной стальной ленте. Его отправление похоже на первые па вальса. Сначала звучат духовые, потом вступают струнные, и вот уже оживает весь оркестр под едва слышные звуки литавр. Начатая мелодия нарастает, все громче звучат ударные. Сначала это медленный вальс, но концерт продлится целых 15 часов, время, за которое оркестр домчится до залитых солнцем садов Ривьеры. Мелани сидит у окна, отделанного медным акантом, и провожает взглядом перроны, пути, стрелки и разъезды, словно это ее первое путешествие по железной дороге. Яркий свет вокзала померк позади. Теперь состав тянется по бедному кварталу, мимо окон, за которыми одна за другой зажигаются керосиновые лампы. Спускается вечер. Туман, усугубляемый дымом, извергаемым огромным локомотивом, подчеркивает тоску этих сумрачных улочек, пропитанных неизбывной нищетой, настоящей, той, что знакома мадемуазель де Премартель только понаслышке. Символом бедности служит для нее мелкая монетка, которую мать давала ей после обедни в церкви святой Клотильды, для вечно стоящего у дверей попрошайки. Но в этот вечер ей неловко все это видеть, потому что она впервые ощущает свою принадлежность к привилегированному классу. Из чувства самосохранения она закрывает глаза и только теперь чувствует, каким изнурительным выдался день. Зашедшему за ней Франсису стоит усилий ее разбудить. Ей удается открыть глаза, но они такие сонные, что ему трудно удержаться от улыбки. «Что я вижу? Я думал, что вы умираете с голоду, а вы...» «Все верно. Дайте мне минутку на сборы». В вагоне-ресторане их ждал комфорт и даже роскошь, которым позавидовал бы дом с хорошей репутацией. Потолок с цветочным орнаментом, кресла и гардины из гранатового бархата, толстый ковер, разрисованный цветами так же, как потолок, узорчатые салфетки, бокалы тонкого стекла, изысканные серебряные приборы, не говоря о букетах на каждом столе, и о мягком свете из-под розовых шелковых абажуров, ламп на столах и от опаловых люстр на потолке. Когда метрдотель пригласил туда молодую пару, ресторан уже был переполнен. Мелани понравился столик у окна, на котором было больше цветов, чем на других столиках. Идя к нему, она не обращала внимания на любопытные взгляды. Посетители были все как на подбор, за редким исключением. Дамы и кавалеры были воплощением изящества. Дамские шляпки поражали разнообразием и красотой. Тюль, бархат, меха и даже драгоценные камни, а главное — перья. Ароматы духов, к счастью, не совсем перебивали соблазнительные запахи, доносящиеся из кухни. Франсис обменялся рукопожатиями с некоторыми посетителями. Нескольким поклонился и уселся напротив новобрачной, занятой изучением впечатляющего меню. Консоме из дичи, морской язык, кольбер, антрикот с овощным салатом, жареный цыпленок, сыры, грушевый пирог. Видя расширившееся от вожделения ноздри юной супруги, он не удержался от смеха. «У вас хватит духу все это съесть? Можете не сомневаться, я ужасно голодна. А еще я хочу шампанского. Сегодня вечером без этого нельзя обойтись». Заказ был подан, и они весело выпили за свое супружеское счастье. На протяжении всей трапезы оба сохраняли игривый тон. Франсис рассказывал о своих многочисленных путешествиях. Мелани внимательно слушала. «Вы намерены путешествовать и дальше?» — спросила она, уплетая салат. «Очень на это надеюсь. Отъезд — это, по-моему, одна из высших радостей жизни. Дверь, распахнутая в неведомое, которое вам предстоит открыть. И я того же мнения. Только теперь, может быть, вы станете брать с собой меня?» «Само собой, разумеется». И он тут же сменил тему. Мелани не обратила внимания на неуверенность в голосе мужа. Взбодренная вкусной едой, она теперь разглядывала других ужинающих. Танцовщицы-испанки в вагоне-ресторане не оказалось. По всей видимости, она придет сюда позже, когда все разойдутся. Зато обращал на себя внимание художник, потому, видимо, что его старый бежевый костюм выделялся на фоне всех этих темных одеяний, замороженных воротничков и шелковых галстуков с жемчужными, а то и алмазными булавками. Его самого это сравнение совершенно не в его пользу нисколько не смущало. Живописец безмятежно читал сложенную несколько раз газету, устроившись под лампой, и при этом жадно поглощал содержимое тарелки. Мимо внимания Мелани не прошло почтение метрдотеля к этому необычному посетителю. Проявляя уважение, он налил ему в бокал на пробу вино из полной бутылки, благоговейно доставленный официантом в плетеной корзинке. Незнакомец вскинул голову, попробовал вино и обменялся короткими репликами с метрдотелем. Мелани решила, что таких странных субъектов она раньше не видывала. Красавцем его нельзя было назвать. Скорее, наоборот, с каким-то увесистым носом, хотя с очень тонкими чуткими ноздрями, ртом, словно созданным для ироничной улыбки, глазами непонятного цвета, зато живыми и веселыми, загорелой морщинистой физиономией, резко контрастировавшей с его очень светлой, с рыжим отливом густой шевелюрой. Или дело в розовом отцвете абажура? Наклонившись к мужу, Мелани прошептала. «Какой необычный человек! Вы всех знаете, наверняка вам известно, кто это такой. Ни на кого не похож». «Неправда. В любом можно обнаружить сходство с кем-то еще». Франсис незаметно оглянулся и проследил ее взгляд. «Вас заинтересовал этот мужлан?» Не пойму, как его пустили сюда в таком виде. Пустили? Более того, он похож на завсегдатая, если судить по уважительному обращению метрдотеля. Насколько я понимаю, вы с этим господином знакомы? Предлагаю различать нюансы. Я с ним не знаком, но это не мешает мне знать, кто это. Нюансы от меня не ускользают. Кто же он? Какой-то пачкун. Таких, как он, принято называть живописцами. Я знаю о нем немного, только имя. Антуан Лоран. Это все, что соизволил сообщить мне проводник, когда этот человек запрыгнул в уже тронувшийся поезд. Мой дед знал и ценил современных художников, но этого имени я от него не слышала. Он известен? Откуда мне знать, бедное дитя? Я не якшаюсь с людьми этой породы. Насколько мне известно, с бродом, находящимся в вечном поиске пропитания. Правда, нашего соседа голодающим не назовешь, с чем его и поздравляю. Хотите кофе? Нет, благодарю.